Уилкин поджидал античекистов прямо на пороге полицейского управления, подпрыгивая и подвывая от нетерпения. Выглядел он плохо, а говорил исключительно матом. «Ирин, сделай что-нибудь и этих тварей!» И, войдя внутрь, эльф понял, что готов поддержать Брюса не только словом, но и делом. «Какой там дурдом? Здесь проклятым землям Диснея делать нечего!» Эрин помимо воли потянулся к оружию. В бытность свою столичной штучкой, а ранее командиром разведроты, он навидался всякого безумия. Разорванных в клочья тел и резво скачущих, плюющихся ядом мертвецов и всякой безмозглой нечисти, не говоря уже о вампирах и химерных тварях, но чтобы вокруг бегала такая жуть. Тут были похожие на квадратные куски сыра с глазами и ртом желтого цвета существа на ножках, толстые розовые морские звезды, мяукающие улитки и красные раки в штанах и рубашке. А если добавить пародию на осьминога, дудящего в кларнет, и грызуна в скафандре, то становилось понятно, почему сотрудники Брюса Уилкина срочно покинули рабочие места, оставив на произвол судьбы резко протрезвевшего буяна-алкоголика, которому не посчастливилось делить обезьянник с окончательно спятившей сьючкой. Мужик вжимался в решетку всем телом и благим матом орал: «Караул! Режут! Убивают!» С одной стороны, морыки выглядели почти как сказочные герои, а с другой стороны, ничего более маразматичного никому из присутствующих раньше видеть не доводилось. А, собственно, что еще могла материализовать девчонка, одетая в наряд, состоящий из порнографической кирасы? Тонкие лямочки соединяли между собой затейливый лифчик с фигурными кусочками, оставляя открытые участки живота и спины, коротенькую юбочку и высокие по колено дырчатые сапожки на шнуровке. Все это из золотистого цвета хентайской синтетики. А на дворе-то, чтоб понятно было, ноябрь месяц. «Нол, держись от мозгов этой дуры как можно дальше», – строго предупредил Эрин и стал медленно приближаться к вопящей, как баньши, девчонке. «Вы готовы, дети?» «Да, капитан!» «Я не слышу!» «Так точно, капитан!» «Кто проживает на дне океана?» «Спанч Боб Сквэпэнс!» – выкрикивала она разными голосами на какой-то варварский мотив. Без тестов знаний и умений гнома-криминалиста было понятно, что сьючка находится под действием у Магона. Доза, конечно, мизерная и почти не опасная, но Балрак раздери, это же у Магон. И впрямь самый раз кричать «Караул!» «Зашибись!» – мрачно молвил гном, ни на шаг не приблизившись к жертве мага-наркотика. «Хорошо, что я захватил аптечку. Кто будет ее держать, пока я буду кровь брать и вводить успокоительное?» Желающих, кроме Ирин Рандира, не сыскалось. Взгляд юной ведьмы сфокусировался на эльфе и внезапно обрел пронзительную ясность. «Кто вы?» «Капитан госбезопасности, НЧЧК». Название грозного ведомства подействовало на сьючку самым неожиданным образом. «Спасите! Помогите!» – чуть слышно прошептала она и протянула к эльфу тоненькие ручонки через решетку. «Спасите меня, дяденька эльф! Умираю!» «Не бойся, я ничего плохого тебе не сделаю», — успокаивающе нашептывал Эрин, не переставая глядеть девчонке прямо в глаза. «Успокойся, успокойся, тебя никто не тронет». Несчастная сьючка ухватилась влажной холодной ладошкой за пальцы эльфа, словно утопающий за спасательный круг. «Я умираю», — молила она. «Маки, иди сюда», — шепотом скомандовал НЧЧ-кист. «Скорее! Кровь на анализ, антидот и успокоительное». И пока гном занимался девчонкой, по очереди вгоняя ей иглу за иглой в голубоватые вены на руках, Эрин продолжал ласково уговаривать ведьму расслабиться, закрыть глаза и успокоиться. И по мере того, как начали действовать его слова и лекарства, стали таять и мороки. «Что это было?» – шепотом спросил Уилкин, подразумевая разыгравшийся здесь только что психоделический шторм. Эрин только плечами пожал. «Ты бы камеру открыл, она уже не опасна», — попросил он полицейского. «Вот ведь хрень!» — сокрушался тот, щелкая замком. «Это не хрень», — вяло откликнулась сьючка. «Это Спанч Боб». И снова отрубилась. «Что?» – не расслышал Брюс. «Ну, наркота такая», – авторитетно пояснил Маки. «Иномерянская. Я недавно монографию издал на эту тему. Не поверишь, там она в открытом доступе, прямо по телевидению рекламируют. Как, например, мунский сейлор». Уилкин озабоченно покачал головой. «Несчастные дети. Теперь понятно, почему они к нам бегут». От греха подальше девицу общими усилиями перенесли в карцер. Для ее же безопасности. Чтобы, когда она очнется, можно было спокойно и без лишних свидетелей поговорить.